Луна уже взошла, когда они приехали в Стэндфаст, мрачно нависавший с вершины холма. Тусклый желтый свет лился из верхнего окна башни. Сир Юстас почти всегда отправлялся в постель сразу после ужина, но видно не этой ночью. Он ждет нас, Дунк знал это. Беннисбур и Щит тоже ожидал их. Они нашли его на ступенях лестницы. Он жевал кислолист и точил свой длинный меч при свете луны. Он длинными движениями медленно водил камнем по стали. Как бы сильно сир Беннис не пренебрегал собой и своей одеждой, оружие он содержал в прекрасном состоянии. «Балда вернулся», — сказал он. «А я здесь острю сталь, чтобы идти спасать тебя от этой красной вдовы». «А где ребята?» «Требует вот и сторожат на крыше, на случай, если придет красная вдова». Остальные уползли по кроватям хныкать. Зализывают болячки. Я как следует поработал над ними. Пустил немного крови из недоумков, чтобы разъярить их. Они дерутся лучше, когда взбешены. Он улыбнулся своей кроваво-бурой улыбкой. «Чертовски славные у тебя губы. В следующий раз не ходи по камням». «Что сказала женщина?» «Она не хочет отдавать воду. И хочет тебя из-за того, что ты порезал землекопа на дамбе». «Чего вздумала?» Беннис сплюнул. «Столько суеты из-за какого-то крестьянина. Ему следовало бы поблагодарить меня. Женщинам нравятся мужчины со шрамами». «Тогда можешь не тревожиться, когда она отрежет тебе нос». «Да пошла она. Если я захочу потерять свой нос, то отрежу его сам». Он тыкнул своим большим пальцем вверх. «Вы найдете сира бесполезного в его покоях, грезящим о былом величии». «Он дрался за черных драконов!» — встрял Эк. Дунк собрался было дать пареньку за трещину, но бурый рыцарь только рассмеялся. «Конечно, только посмотрите на него. Он что, производит впечатление выбравшего победившую сторону?» «Не больше, чем ты. Иначе тебя не было бы здесь с нами». Дунк повернулся к Эгу. «Позаботься о мастере Громе, потом присоединишься к нам». Когда Дунк поднялся по лестнице, старый рыцарь сидел в своей ночной рубахе перед очагом, хотя огня там не было. В руках он держал кубок своего отца. Тяжелый серебряный кубок, сделанный для какого-то лорда Асгрея, еще до завоевания. Клетчатый лев, украшавший чашу, был выложен кусочками нефрита и золота, хотя некоторые нефритовые клетки отсутствовали. Услышав звук шагов Дунка, он поднял глаза и замигал, как человек, который очнулся от дремы. «Сир Дункан, вы вернулись! Привел ли ваш вид сира Лукаса Ичфилда в замешательство, сир?» «Насколько я понял, нет. Больше похоже на то, что он разозлился». Дунк рассказал обо всем настолько подробно, насколько мог. Хотя ту часть истории с леди Элисентой, где выглядел полным идиотом, пропустил. О том, что ему врезали, он тоже хотел промолчать, но его разбитая губа распухла вдвое против обычного, и сир Юстас не мог не заметить. Когда он закончил, он нахмурился. «Ваша губа!» Дунк осторожно дотронулся до нее. «Ее светлость ударила меня». «Она ударила вас?» Его рот открылся и закрылся. «Она ударила моего посла, пришедшего под знаменем клетчатого льва? Она посмела поднять руки на вашу особу?» «Только одну руку, сир. Губа перестала кровоточить еще до того, как мы покинули замок». Он сжал кулаки. «Она хочет сира Бенниса, а не вашего серебра. И она не желает разрушить дамбу. Она показала мне пергамент. Там были кое-какие слова и королевская печать. Там говорилось, что ручей принадлежит ей, и...» Он колебался. «Она сказала, что вы были... что вы...» «Восстал с черными драконами?» Сир Юстас как будто сдулся. «Я боялся, что она может сказать. Если вы пожелаете оставить службу у меня, я не стану вам мешать». Старый рыцарь уставился на дно своего кубка. Что еще он мог ожидать услышать от Дунка? Вы говорили, что ваши сыновья погибли, сражаясь за короля. Так и было. За законного короля, Даймон и Черное Пламя, короля, обладавшего мечом. Усы старика задрожали. Люди Красного Дракона называют себя верноподданными. Но мы, те, кто выбрал Черного Дракона, такие же верноподданные. Хотя сейчас все, кто выступил в поход вместе со мной, чтобы посадить принца Даймона на железный трон, улетучились, как утренняя роса. А может, они мне приснились. Но, скорее всего, лорд Кровавый Ворон и его вороньи клыки вселили в них страх. Все не могут быть мертвы. Дунк не мог отрицать правдивости всего этого. До этого момента он никогда не встречал тех, кто сражался за претендента, а ведь должен был. Их были тысячи. Половина королевства была за Черного Дракона, а другая половина за Красного. «Обе стороны сражались доблестно», — так всегда говорил сир Арлон. Ему подумалось, что старому рыцарю хотелось бы услышать это. Сир Юстас мял руками свой кубок. «Если бы Даймон проехал мимо Гвейна Карбрея, если бы Фаербол не был убит накануне битвы, если бы Хайтауэр, Тарбек, Окхард и Баттервилл дали на всю свою силу, а не пытались угодить обоим партиям, если бы Манфред Лодстон не оказался предателем, если бы Шторм не помешал приплыть лорду Бракену с мерийскими арбалетчиками, если бы Быстрого Пальца не поймали с украденными драконьими яйцами. Так много этих «если», сир. Пойди что-нибудь иначе, все бы случилось совсем по-другому. Тогда бы мы назывались верноподданными, а красные драконы запомнились как люди, которые пытались удержать Дейрона незаконно рожденного на красном троне, но не смогли. «Такое могло случиться, милорд», — сказал Дунк. «Но все пошло так, как пошло. Это было много лет назад, а вы были прощены». «Да, мы были прощены. После того, как мы долго молили об этом и дали королю заложников, чтобы обеспечить нашу лояльность в будущем». Дейрон простил предателей и мятежников. Его голос стал резче. «Я выкупил свою голову ценой жизни дочери. А Лиссане было 7, когда они забрали ее в Королевскую гавань, и 20, когда она умерла молчаливой сестрой. Однажды я поехал в Королевскую гавань, чтобы встретиться с ней, а она не смогла даже поговорить с собственным отцом. Королевская милость оказалась отравленным подарком. Дейрон Таргариен оставил мне жизнь, но забрал честь, мечты и гордость». Его руки тряслись, и вино расплескалось по полу, но старик не обращал внимания. «Мне следовало отправиться со злым клинком в изгнание, или умереть вместе со своими сыновьями и любимым королем. Это была бы смерть, достойная клетчатого льва, ведущего свой род от столь многих гордых лордов и могучих воинов. Милость Дейрона сделала меня ничтожным». «В его сердце черные драконы никогда не умрут», — вдруг понял Дунк. «Милорд!» Это был голос Эго. Он пришел как раз тогда, когда сир Юстас говорил о своей смерти. Старый рыцарь заморгал на него, как раньше увидав его. «Да, парень, что тебе надо?» «Если позволите... Красная вдова говорит, что вы бунтовали, чтобы получить ее замок. Это правда или нет?» «Замок?» Он выглядел сбитым с толку. «Колдмоут?» «Колдмоут был обещан мне Даймоном. Да, но это было не из корысти. Нет». «Тогда почему?» — спросил Эк. «Почему?» — нахмурился сир Юстас. «Почему вы стали изменником, если это было не только из-за замка?» Сир Юстас долго смотрел на Эго, прежде чем ответить. «Ты всего лишь маленький мальчик, ты не поймешь». «Ну, — сказал он, — я попытаюсь». «Измена — это всего лишь слово. Когда два принца бьются за трон, куда может усесться только один, лорды и простые люди тоже должны выбирать. Когда битва закончится, победители будут объявлены верными и преданными людьми, а проигравшие навечно станут известны как предатели и мятежники. Такой была моя судьба». Эк какое-то время думал. «Да, милорд, только король Дейрон был хорошим человеком. Почему вы предпочли Деймона?» «Дейрон?» Сэр Юстас с таким презрением произнес это слово, что Дунк понял, что он опьянел. Дейрон был тощим и сутулым, с небольшим брюшком, которое колыхалось, когда он ходил. Деймон держался прямо и гордо. Его живот был плоским и твердым, как дубовый щит. И он умел драться. С топором, копьем или цепом. Он был так же хорош, как любой другой рыцарь, которого я видел. Но с мечом он был самим воином. Когда принц Деймон держал в руках черное пламя, не было человека, способного сравниться с ним. Ни Ульрик Дейн с Зарей, ни даже рыцарь-дракон с его темной сестрой. О человеке судят по его друзьям, Эк. Дейрон окружил себя мейстерами, септонами и певцами. Рядом всегда были женщины, которые нашептывали на ухо, а двор был полон дарнийцев. Как же иначе, если он взял дарнийку к себе в постель и продал свою милую сестру принцу Дорна, несмотря на то, что был Деймон, которого она любила? Дейрон носил то же имя, что и молодой дракон, но когда его дарнийка жена родила сына, он назвал ребенка Бейлором, как самого ничтожного из королей, сидевших на железном троне. Деймон же... Деймон был не более благочестив, чем подобает королю, и все великие рыцари королевства собирались вокруг него. Это лорду Кровавому Ворону было удобно, чтобы их имена забыли. Он запретил нам петь о них. Но я помню. Роб Рейн, Гаррет Серый, Сир Обри Амбрис, лорд Горман Пик, Черный Байрон Флауэрс, Ред Таск, Фаербол, Злой Клинок. Я спрашиваю тебя, разве собиралась когда-либо более благородная компания? Такой список героев. Почему, мальчик? Ты спрашиваешь меня почему? Потому что Деймон был лучше. Старый король тоже видел это. Он дал меч Деймону. Черное пламя. Меч Эйгона Завоевателя. Клинок, которым владел каждый король Таргариен со времен завоевания. Он вложил этот меч в руку Деймона, когда посвятил его, 20-летнего мальчика в рыцари. «Мой отец говорил, так было потому, что Деймон был мечником, а Дейрон никогда им не был», — ответил Эк. «Зачем давать лошадь человеку, который не умеет ездить верхом? Меч не королевство», — говорил он. Старый рыцарь так резко дернул рукой, что вино выплеснулось из серебряного кубка. «Твой отец глупец». «Он не глупец», — возразил Эк. Лицо Асгрея исказилось от ярости. «Ты задал вопрос, и я ответил, но я не потерплю дерзости. Сэр Дункан, вам следовало бы почаще колотить этого мальчика. Его воспитанность оставляет желать лучшего. Если я буду вынужден сделать это сам, я сделаю». «Нет», — прервал его Дунк. «Нет, сир». Он принял решение. «Сейчас темно. Мы покинем вас с первым лучом солнца». «Покинете?» Сэр Юстас пораженно уставился на него. «Стэндфаст и вашу службу. Вы лгали нам. Называйте это как хотите, но это было бесчестно». Он расстегнул плащ, свернул и положил на колени старика. Глаза с Грея сузились. «Эта женщина предложила вам поступить на службу к ней? Или вы бросаете меня ради постели этой шлюхи?» «Я не знаю, шлюха ли она», — ответил Дунк. «Ведьма, отравительница или наоборот. Неважно, что она делала, а что нет. Мы покидаем ваш кров не ради Колдмоута». «Бросаете, вы хотите сказать? Вы бросаете меня, чтобы рыскать по лесам подобно волкам, чтобы подстерегать честных людей на дорогах?» Его рука тряслась, кубок выскользнул из его пальцев и покатился по полу, проливая вино. «Тогда идите. Я не хочу вас видеть. Мне вообще не следовало брать вас на службу. Уходите». «Как скажете, сир». Кивнул Дунк и ушел. Эк последовал за ним.